Глава 34. Эжени. Занятия Мухи были похожи на общение двух лошадей с крыльями. И я, и го-го? Даже вопросительные ноты в голосе приходилось досмысливать, потому что говорилось все на одном дыхании и с каким-то лошадиным эмоциональным посылом. «И я, и ого, и го-я!» Ответ Мухи явно не удовлетворил его учителя, отчего он резко заржал, прижал уши к голове и затрепетал крыльями. «И я, и ого-го!» Кто бы мог подумать, что на 20-й фразе, произнесенной с разными интонациями, я смогу ее запомнить и даже воспроизвести на листе бумаги, пусть даже с ошибками в каждой букве. Через час второй конь со смоляными крыльями улетел, недовольный до невозможности, а Муха понуро поволочил копыта в мою сторону, словно на его спине не меньше 10 мешков картошки. «Что значит «и я, и ого-го»?» — прочитала я по бумажке. «Кто бы мне сказал?» — тяжело вздохнул Муха, выражая своим видом скорбь всего мироздания. «Ты что же, не знаешь собственный язык?» А вот у меня в глазах наверняка читался ужас и неверие. «Как так возможно?» «Он обратился к тебе с этой фразой раз 20. Я не все диалекты знаю», — признал свою некомпетентность конёк и вновь тяжко вздохнул. «Я очень давно не был на родине, а без этого знания чужих наречий и говора стираются. И артефакта переводчика у меня теперь нет». «Потерял?» «Ага». «Давно?» «Да, в общем-то, сразу». «А почему не сказал Леону и королю?» «Сказал, но они получили от отца разряженные артефакты, которые в этом мире невозможно пополнить магией. Не тот уровень. Хоть на уроки вообще не ходи». Оказывается, присмотр за коньком может быть не таким уж спокойным, ведь один из пунктов в списке короля Теодора гласил, что Пегас не должен пропускать занятия и заниматься прилежно. И ведь пункт показался мне самым незначительным. Что, я на учебу не загоню конька? Похоже, Муха на грани и скоро перестанет ходить на занятия. И я даже не могу его за то осуждать. Нужно срочно принимать меры. Письмо отцу Мухи я писала на голом энтузиазме, без знания языка и прочих дипломатических премудростей. Правда, и в лоб ничего не требовала. Муха, кстати, прочтя через плечо мои перлы, нервно икнул и уточнил на всякий случай. «Ты это отправить собираешься? Может, стоит показать кому более сведущему в переговорах?» «Что ты переживаешь? Здесь же не написано, что ваш сын потерял артефакт и теперь не понимает собственных сородичей. Помогите, чем можете». «Если бы тут так было написано, я бы сразу же попросила у короля Теодора отчислить тебя из гувернанток». «Не гувернанток, а дрессировщиц», — попыталась сделать серьезное лицо, но рассмеялась вместе с Мухой. «Ну, Леон, ну и выдумщик». Короля мы не искали просто потому, что Муха, перечитав письмо еще пару раз, согласился, что в тексте нет даже намека на его разгильдяйство. Но столкнулись с драконом прямо в библиотеке, где должен был находиться секретарь, отвечающий за отправку почты. «Как прошел урок у твоего подопечного, дрессировщица из Лурии?» «Мне кажется, или король посмеивается надо мной, да еще и над сыном, который придумал такое странное оправдание?» «Отвратительно», — честно ответила, только не учла, что Пегас после урока все еще нервный и легковозбудимый. Этот вредный недоконь решил и меня приобщить к своим зубам и попытался хватануть чуть пониже спины. Спас конька от моей возможной мести, а мясистую часть моей спины от синяков, конечно же, король. Он просто щелкнул пальцами после моих слов, и нервный конек клацнул зубами по воздуху, но так громко, что я не усомнилась ни на минуту, куда он метился. Уж не знаю, что сделал король, но Муху он точно спас. «Можно с этого места поподробнее?» Король решительно усадил меня на один из диванчиков, что разместились при входе в библиотеку. В это время помещение было абсолютно пустым. Даже секретаря не наблюдалось. Я присела на диванчик и принялась крутить головой, пытаясь рассмотреть стеллажи, уходящие далеко вперед. Но не смогла не разглядеть даже до конца коридора между двух рядов, что были прямо перед глазами, а таких рядов уходило вглубь штук 10. В нашей академии библиотека была поменьше, и, честно скажу, слава богам. Иначе бы мы первые два курса из нее не вылазили, и не потому, что читать заставляли. Мы бы в этих коридорах летали. Вот бы нас тогда смотритель библиотеки возненавидел, точно говорю». «Я не поняла ни слова», — сообщила королю так, словно это входило в мои обязанности. «Они говорили, говорили, говорили, а я никак не могу понять, где преподаватель вопросы задает, где объясняет, а в каком месте домашнее задание проверяет. Даже поздороваться не смогла нормально. Это вообще как-то невежливо. И непонятно, когда этот преподаватель прилетит снова. Или он уже все темы рассказал и улетел». Пока я говорила, король внимательно смотрел на муху, а тот постепенно пятился к выходу, видимо, опасаясь, что, когда я закончу жаловаться, король обратится с вопросами к нему. Но король пощадил, видимо, самолюбие Пегаса и свой вопрос адресовал мне. «У вас есть предложение, как избежать подобного конфуза в следующий раз?» «Я тут письмо написала второму принцу Реграса». Я продемонстрировала сложенный в четверо листок бумаги. Планировала отправить с ближайшей почтой. Король только хмыкнул. Лист оказался в его руках в то же мгновение. Эх, сильная у дракона магия и отточенная до идеала. Я даже не заметила, как она аккумулируется на кончиках пальцев короля. Сказала бы, что хочу так же, да только магия полета работает иначе. Тут пальцами не работают, исключительно всем телом магию аккумулируют. «Значит, просишь у принца Хлузиана артефакт перевода? А почему два?» «Пока один заряжается силой, второй используется. Я не очень представляю, какие артефакты у пегасов, но, надеюсь, не подковы». На мужественном лице короля появились складочки возле губ и глаз, словно он сдерживался, чтобы не рассмеяться в голос, даже глаза опустил, внимательно вчитываясь в мой неразборчивый почерк. «Даже преобразователь магии попросила». Король хмыкнул удивленно, но при этом чувствовалось, что в целом он мое письмо одобряет. «А в Лурии, оказывается, умеют учить добывать знания. Перепиши письмо, не торопясь, чтобы мой секретарь тоже смог прочесть. И артефактов попроси три. Так, на всякий случай, если вдруг один потеряется». Мы с королем дружно посмотрели в ту сторону, где только что был муха, и успели узреть отмеченный клевером круп и задорно развивающийся хвост. Сбежал, даже стука копыт не слышно. «Что ж, теперь можете идти в гадю на обед». Отпустил меня король, поотечески потрепав по плечу. И, кажется, хотел о чем-то предупредить, но махнул рукой и занялся делами с секретарем, который подоспел как раз к концу переписывания письма. Как отправляют дипломатическую почту, я не увидела. Отправилась на поиски столовой. Правда, и искать не пришлось. Шипение и напряженная атмосфера предостерегали не хуже оговорки короля. А когда на мне скрестились все 300 взглядов, я в полной мере ощутила, что название, до конца не произнесенное королем, как раз тому месту соответствует. Ну что ж, в самый раз. Вот тут-то я и начну составлять план действий в помощь принцам. Главное — забросить наживку, а потом вылавливать информацию.